698. Что же делать? Ничего. Истинную ценность беречь, зная, чего она стоит. А тому, что оказалось фальшивым, место в сознании найди, но не в верхнем этаже, то есть поставь на должное место. И время, и внимание, и место в сердце своем уже уделять по заслугам. Но тем более бережно хранить и оберегать неизменность любви, преданности и дружбы, которой являет учитель, ибо не изменяем.